62. За эфесцами последовали магнесийцы, ссылавшиеся на указы Луция Сципиона и Луция Суллы, из которых первый, разбив Антиоха, а второй Митридата, вознаградили верность и доблесть магнесийцев, объявив храмы Дианы Левкофрины неприкосновенным убежищем. Жители Афродисиады, а затем и Стратоникеи, представили указ диктатора Цезаря, отмечавший их давние заслуги перед его партией, и более поздний, изданный божественным Августом, воздававшим им похвалу за непоколебимую преданность римскому народу, которую они сохранили во время нашествия Парфен. Город Афродисиада отстаивал права храма Венеры, а Стратоникея, Юпитера и Тривии. На еще большую старину опирались гейрокесарийцы, утверждавшие, что их храм Дианы Персидской, смотри примечание 74, был освящен царем Киром. Ими же упоминались Перперна и Саврик и имена других полководцев, признававших права убежища не только за самим храмом, но и на 2000 шагов от него. Примечание 74. Речь идет о храме в честь Артемиды, которая в культе малоазийских греков сближалась с женским божеством персов и армян Анаит, Великой Матерью. Конец примечания. Далее киприоты защищали права трех храмов, из которых древнейший Пафосской Венеры, смотри примечание 75, был воздвигнут Аэрией, второй Венеры Амафунтской, смотри примечание 76, с сыном его Амафунтом, и третий Юпитера Соломенского, смотри примечание 77, Тевкром, бежавшим сюда от гнева своего отца Теламона, смотри примечание 78. Примечание 75. Речь идет о храме Афродите в городе Старый Пафос на острове Кипре. Примечание 76. Имеется в виду храм Афродите в городе Амафунт на юге острова Кипра. Примечание 77. Речь идет о храме Зевсу в городе Саламин на восточном побережье острова Кипра. Примечание 78. После возвращения из-под Трои Тевкр, как повествует легенда, был изгнан Теламоном с острова Саламина из-за того, что не отомстил за смерть своего сводного брата Аякса Теламонида, впавшего в безумие и заколовшегося после того, как пришел в себя. Вина за что падала на Одиссея и сыновей Атрея. Конец примечаний.